Глава 22. Эшфорд. Сегодня днем открывается сезон, и у нас с командой первый матч. И первый выход Джеммы в свет. Все взгляды обращены на нас, как на победителей чемпионата прошлого года. И на меня в частности, так как теперь обо мне и Джемме знают все. Многие придут на мероприятие только чтобы увидеть ее. Часть меня хотела бы, чтобы Джемма сидела себе дома, но нельзя же ее прятать вечно. Гости из числа немногих близких друзей, бывшие на ужине, рассказали достаточно, чтобы вызвать всеобщее любопытство. Сейчас я в загородном клубе, в конюшне, готовлю своего коня Фолкленда. Это красивый аргентинский креолло цвета темного шоколада, мускулистый и энергичный. И уже не один человек просил меня продать его. Особенно после выступления в прошлом сезоне. Я сам забочусь о нем, в отличие от других игроков, которые предоставляют это конюхам. Сейчас я чищу его скребницей, чтобы потом оседлать, и тут слышу стук в стену стойла. «О, капитан! Мой капитан!» «Это Харинг». Строка из стихотворения Уолта Уитмена «О Captain, My Captain», 1865 год. «Хас, ты вернулся!» Я иду ему навстречу и пожимаю руку. «Поздравляю с Поулом на Гран-при в России!» Поул позиции — наиболее выгодная позиция автомобиля, которую принимает гонщик по итогам квалификации. Он пожимает плечами. «Ничего особенного». Харинг — пилот Формулы-1. Как наследнику титула Виконта, живется ему скучно. Его дядя, такой же эксцентричный, как и он, завел собственную конюшню, а Харинг рос со страстью к моторам и автомобилям. И как только стал достаточно взрослым, стал водить сам. При этом его вождение напоминает представление. К примеру, как-то раз он был впереди всех на трассе Сильверстоун, оторвавшись от Макларенов на целых 40 секунд. Но за один круг до финиша взял и уехал в бокс. Макларен. Британская гоночная команда Формулы-1. А когда журналисты брали у него интервью, он сказал: «Мне стало скучно». В другой раз, в Бахрейне, его оштрафовали за то, что он не явился на тренировочный заезд. Был занят другими делами с моделью нижнего белья. А на следующий день в гонке обогнал всех и поднялся с предпоследнего места на второе. Возможно, это не очень профессионально, но когда он за рулем, он побеждает. Невероятное сочетание чистого таланта, сказочного везения и полного отсутствия чувства опасности. Пару раз он даже был на волосок от смерти. Харинг непостоянен, гарантий никаких нет, но пилотирует настолько зрелищно, что спонсоры выстраиваются в очередь, а на корпусе его болида уже не осталось места. И к тому же он пилотирует с фамильным гербом на крыле. «Ты разве не должен быть на трассе сегодня? Пропускаешь свободные заезды?» — спрашиваю я. Харинг пожимает плечами. «С самого начала чемпионата я выигрывал все гонки. В этой не участвую. Надо и остальным дать подняться на пьедестал. Иначе в чем веселье?» «Скромен, как всегда. И потом мне нужно к портному. Ты каждую среду к нему ходишь, напоминаю я. Ты же знаешь мой девиз. Чума настигнет того, на ком плохо сидит куртка», — гордо заявляет он. Во времена учебы у нас с Харингом был период дэндизма, и кульминацией этого времени стала маниакальная одержимость костюмами, сшитыми на заказ. Вот только я, как и все нормальные люди, открыв скобку, затем ее закрываю. А Харинг открывает все новые. Хас ходит по стойлу туда и обратно. «Во вторник вечером я был в клубе и ждал тебя. Почему ты не заглянул? Обычно после заседания парламента всегда заходишь». После собрания сразу вернулся домой. Начались светские мероприятия, а моя мать ведет себя точно запертой в клетке тигр. И потом Джемма... «Ах да, теперь, когда ты стал муженьком, уже больше не проводишь вечера с нами, разгильдяями, а? Кстати, о твоей жене. Что такое?» — обеспокоенно уточняю я. «Она что, уже успела отличиться?» «Сегодня-то ты нас познакомишь?» «Ну, да, мешкаю я. Мои родители вернулись из Канкуна. Мама встретилась с леди Летицией, и та рассказала ей о, цитирую, экстравагантном ужине в Денби-Холле. Я бы скорее сказал, сюрреалистичном. Она сказала, что при виде твоей жены все рты пораскрывали. Даже герцог Невилл был восхищен. По крайней мере, после того, как чуть не задохнулся. Ты это знаешь? В общих чертах. А теперь послушай, Паркер. Я не из тех, кто любит судить, и мне совершенно все равно, на ком ты женился. Лишь бы ты был счастлив. Но то, что я хочу тебе сказать, ты знаешь даже лучше меня. Почему же ты тогда так хочешь сам мне это сказать? Потому что иногда необходимо подчеркнуть очевидное. Харинг смотрит мне прямо в глаза и кивком указывает на зрителей, которые уже начали занимать трибуны. «Они твою жену на завтрак съедят и не подавятся». «Ты не знаешь Джемму», — смеюсь я. «Но я знаю их. Они презирают всех, у кого не голубая кровь. Для них ты стоишь столько, сколько у тебя в банке на счету. Ты можешь даже любить эту очаровательную Золушку из Луишема. Но они ее разорвут на кусочки. Для меня она уже лучшая подруга. Но не для них. Для них она паразит, что несколько парадоксально, учитывая, что дворянство веками жило за счет этой страны. А этим ты что хочешь сказать? Что ты должен держать удар, и не один. Спасибо, Хас. Не за что. Мой друг собирается закурить. Даже не думай зажигать эту чертову сигарету. Тут сплошное сено, придурок. Привычка. Харинг вынимает сигарету изо рта и выглядывает из стойла посмотреть на гостей. Ты посмотри, все собрались. Хочешь сказать мне что-то еще? За годы дружбы я уже понимаю, когда Харинг ходит вокруг да около чего-то, и чувство долго борется в нем с нежеланием говорить. «Собрались все, кроме порции», — добавляет он. Я с искренним удивлением поднимаю бровь. «Серьезно? Я тебе больше скажу. Похоже, с тех пор, как распространилась новость о твоей свадьбе, она собрала вещи и уехала в ЮАР к каким-то родственникам. В Южную Африку? Видимо, в более отдаленном месте знакомых у нее не было», — отвечает Хас. «Не могу поверить. Чему? Что у нее родственники в Африке? Нет. Не могу поверить, что она поехала туда из-за меня». «Подожди. По официальной версии, она отправилась туда, чтобы поучаствовать в переписи львов в заповеднике Шамвари». Частный заповедник Шамвари расположен в восточной Капской провинции. Местный бизнесмен приобрел в 1990 году ферму, а позже расширил владение и организовал заповедник. «Это порция-то?» — скептично уточняю я. «Порция борется за окружающую среду? С каких это пор?» «Существуют разные версии, но ты предстаешь не в лучшем свете. Слушай, давай проясним как следует. Мы с порцией не были вместе, и я никогда не давал ей оснований считать, что мы поженимся. Харинг поднимает руки. «Эй, я тебе верю, но прояснять что-то ты должен не мне». «А некому больше. Это моя жизнь и мой выбор, и в ад я пойду так, как сам считаю нужным. Знаешь, Паркер, у тебя будет отличная компания». Я протягиваю Харингу руку в перчатке. «К дьяволу?» «К дьяволу», — отвечает мне друг тем, что уже стало нашим девизом.